Глава 29. В 10-й год, в 12-й день 10-го месяца, было мне слово Господа. «Человек, обрати свой взор против фараона, царя египетского, и произнеси пророчество против него и против всего Египта. Возвести, скажи. Так говорит Господь Бог. Я иду против тебя, фараон, царь египетский, огромный крокодил. Ты лежишь среди рукавов Нила и говоришь: «Нил принадлежит мне, я создал его для себя». Но я вставлю крюк тебе в челюсть, а рыб, живущих в твоей реке, заставлю облепить твою чешую. И вытащу тебя из твоей реки вместе со всеми рыбами твоей реки, что облепили твою чешую. Я брошу тебя в пустыне и тебя, и всех рыб твоей реки. На открытом поле вы будете лежать, никто не подберет вас, не похоронит. Диким зверям и птицам небесным я отдам вас на съедение. И поймут все жители Египта, что я Господь Бог. Ты был для народа Израилева костылем ломким. Когда ухватился за тебя народ Израилев, ты надломился, вонзился ему в плечо. Когда оперся на тебя народ Израилев, ты сломался, и ноги его подкосились. Потому так говорит Господь Бог. Я пошлю против тебя меч и уничтожу в тебе и людей, и животных. И станет страна Египта развалинами и пустыней, и поймут они, что я Господь. Говорил Египет: «Нил принадлежит мне, я его создал». Вот за это я иду против тебя и против твоей реки с ее рукавами. Я сделаю землю Египта пустыней из пустынь, развалинами от Мигдолы и до Сиены, до самой границы с Кушем. Не ступит больше на нее нога человека, не будут жить на ней звери. На 40 лет она останется необитаемой. Я сделаю Египет самым опустошенным из всех стран опустошенных, и все города его 40 лет будут самыми разрозненными из всех городов разоренных. Я рассею египтян среди народов, развею по странам. Так говорит Господь Бог. Когда пройдут 40 лет, я соберу египтян из всех стран, по которым они были разбросаны. Я верну египтян из плена, поселю их в стране Патрос, откуда они родом, и будет у них там свое слабое царство. Из всех царств будет оно самым слабым, не вознесется больше над народами. Я сделаю его ничтожным, и не сможет оно владычествовать над народами. И не станет больше народ Израилев на него полагаться. Египет будет лишь напоминанием о том, как обманулись сыны Израилевы, понадеявшись на него. И поймут они, что я Господь Бог. В 27-й год, в первый день 1-го месяца, было мне слово Господа. «Человек, Навуходоносор, царь Вавилона, измучил свое войско изнурительной осадой Тира. Волосы на головах его воинов вылезли, плечи стерты, но нет никакой награды ни ему, ни войску его за осаду Тира, за все труды, которые пришлось вынести. Потому так говорит Господь Бог. Я отдаю Египет Навуходоносору, царю Вавилона. Он отнимет богатство Египта, разграбит его и оберет, и это будет наградой его войску. В награду за все те труды, которые пришлось вытерпеть Навуходоносору, я отдаю ему Египет, ибо ради меня трудилось его войско. Говорит Господь Бог. В тот день я вновь сделаю народ Израилев сильным, и ты сможешь открыто говорить перед ними. И поймут они, что я Господь Бог».